Один эпизод, описанный им 20 лет спустя, произвел на него особо глубокое впечатление. На одном из первых моих уроков я стал свидетелем следующих событий. Преподаватель, ученик известного специалиста по грамматике Сикара, демонстрировал представителю Французской академии выдающиеся возможности метода. Стоя за кафедрой, он диктовал текст. По-моему, это был отрывок из Гюго на языке жестов. Учащиеся сидели в разных концах зала, так что они не могли заглядывать в тетради друг друга. Учеников было пятеро, 4 мальчика и 1 необыкновенной красоты девочка. По мере того, как он диктовал, ученики записывали так называемый «произносимый» им жестами текст на 5 языках, поскольку все они были различной национальности. Девочка писала на латыни, а мальчики — на французском, немецком, итальянском и английском. Представитель академии был просто ошарашен результатом. Он, разумеется, знал, что знаки изображают не буквы и слова, а понятия. И если тебе понятно значение жеста, понятие это можно выразить средствами любого языка. Но что поразило его тогда, и меня не менее, чем его, это уровень языковой подготовки учеников, заметно превосходящий средний уровень во французских лицеях. В Париже он также понял, что грамматика универсальна, что ее можно воспринимать как глазами, так и любым другим органом чувств. Преподаватели и учащиеся между собой использовали знаки изобразительные. «Огонь» и «лошадь» — первые узнанные мною слова, знаки, передающие движения, указательные и произвольные. Множественное число обозначалось повторением основного знака. Определенные формы отличались небольшим кивком пальца после слова. Глаголы спрягались во всех временах французского с помощью различных знаков для настоящего времени. Все эти премудрости я, конечно, узнал давно, когда учился читать, но теперь только глубоко понял их содержание, всеобщую связь, сокрушившую мои представления о мире. Я, например, понял, что на языке жестов даже могут возникать диалекты, а идиомы глухонемых — это тот универсальный язык, о котором человечество мечтало с незапамятных времен. В Париже он прочитал свою первую молитву на языке жестов «Отче наш» вместе со школьным капелланом и ректором. Он жил в интернате полгода, но и после этого поддерживал переписку со многими учителями, и школа навсегда осталась близка его сердцу. В марте 1838 года он закончил обучение. Теперь он в совершенстве понимал язык глухонемых. Любовь по-прежнему составляла основное содержание его жизни. Любовь к погибшей девушке, теперь уже не принадлежащей времени и пространству. Его ждал другой материк, другая жизнь. На острове Марта Виньярд. Об этом острове рассказывал ему Барнабю Вильсон. Постскриптум для Фрекен Фогель и других заинтересованных лиц. В древнеегипетской письменности любовь символизировал странный, состоящий из 3 частей иероглиф – кирка, рот и мужская фигура с рукой, приложенной ко рту. Ранние египтологи задавали вопрос, не была ли для фараона любовь своего рода работой, требующей определенного инвентаря и терпения, как у садовника, или, может быть, любовь вообще не существовала до того, как было сформулировано само это понятие. В шутку предполагали, что любовь у древних египтян помещалась в груди, и из боязни выпустить ее со случайным словом следовало прикрыть рот рукой. Может быть, Фрекен Фогель, в этих представлениях что-то и было. Египтяне первыми поставили знак равенства между сердцем и любовью. «Мне сердце искушает голос брата». Эти слова поэт вложил в уста женщины. Любовь живет в сердце, а голос — это своего рода инвентарь, орудие, открывающее сердце. Терракотовые вазы и свитки папируса повествуют нам, как человек теряет сердце или как сердце разбивает неразделенная любовь. и боль эта нестерпима.